Речь президента Рузвельта в Чикаго. Журнал «Москва», 5 октября 1937. Президент выступил в Чикаго с великой речью. Он сожалел о распространившемся в мире неспокойствии и в том, что навязчивый страх бедствий занял место высоких надежд, возникших в завершении договора Келлога. Сегодняшнее царство террора и международного беззакония началось несколько лет назад, заявил он. И сегодня достигла стадии, когда самые основы цивилизации оказались под серьезной угрозой. Нации подстрекаются и занимают стороны в гражданской войне с нациями, никогда не причинявшими им вреда. Нации, требующие свободы для себя, отрицают ее для остальных. Затем он произнес предупреждение, чтобы никто не воображал, если дела пойдут хуже в других частях мира, что Америка сможет избежать этого и будет умиротворенно продолжать нести этику и искусство цивилизации. «Чтоб такие дни не наступили, миролюбивые нации, — заявил он, — должны предпринять согласованные усилия, чтобы поддержать законы и принципы, на которых только и может покоиться мир. Они должны предпринять объединенные усилия против тех нарушений договоров и пренебрежения гуманными инстинктами, которые сегодня создают международную анархию и нестабильность, из которой нет выхода через простую изоляцию и нейтральность. В современном мире существует общность и взаимная зависимость, техническая и моральная, делающая невозможным для какой бы то ни было нации полностью изолировать себя от беспорядков, особенно когда подобные беспорядки распространяются. Для народа Америки жизненно важно восстановить священность международных договоров и поддержать международную мораль. Затем он обратился к чрезвычайно высокой стоимости вооружений и сказал, что Соединенные Штаты потратили на них намного меньше, чем многие страны. Но я вынужден, и вы вынуждены, тем не менее, смотреть вперед. Мир, свобода и безопасность 90% населения Земли находятся под угрозой оставшихся 10%. Ситуация определенно является всеобщей заботой. Он продолжил ремаркой, что в случае распространения эпидемии заразной болезни общество всегда одобряет и присоединяется к карантину для пациентов. Несколько членов дипломатического корпуса позвонили мне касательно этой речи. Она вызвала небольшую сенсацию, и неудивительно, это было самое ясное заявление о надвигающихся проблемах из всех сделанных до этого. Типичный анекдот об условиях в России. Выдержка из письма генерал-майору Уотсону. Вот еще один, что Дэм Ребес из христианского научного обозревателя рассказал мне на днях. Он может рассмешить босса. Миссис Бесс наняла русского из персонала посольства, рекомендованного мною, чтобы кое-что покрасить. Вскоре после этого бедняга был арестован как подозреваемый. После 10 дней заключения его отпустили. Он вернулся и рассказал миссис Бесс о своем опыте с большой гордостью и заявил, что никогда не удостаивался привилегии ассоциироваться с подобными людьми и блестящей интеллектуальной компанией, которую он обнаружил среди его сокамерников в тюрьме, и был весьма расстроен своим положением в обществе. Дневник, Москва, 7 октября 1937. Приезжал посол Троиновский и провел со мной час времени. Он дал весьма интересный взгляд на обстановку здесь, который оправдывает казни. Он описал наивность людей даже в правительстве, распространяющих свое доверие и делающих членство в партии гарантией надежности. Он утверждал, что страна фактически кишит шпионами враждебных держав, что эти шпионы вовлекались в такую службу годами, как члены коммунистической партии и даже самого правительства. Он заявил, что сам много раз испытывал подозрения, что Англия и Франция кишат подобным же образом, что Сталин может позднее открыть миру свою сторону этой ситуации. Троиновский возвращается в Штаты. Он способный человек, верный своим вождям и его партии. Москва, 15 октября 1937. Выдержка из письма секретарю Халлу. За последние несколько дней у меня было несколько очень любопытных бесед. Они проходили только при условии, что я буду необычайно аккуратен в их передаче. Для меня стало откровением, насколько мало здешние дипломаты доверяют надежности шифров. Я был вынужден отправить курьера в Париж, чтобы передать эту информацию вам оттуда. Это было условием, при котором мне согласились дать информацию. Примечание мемуариста. Как и в других случаях, само содержание этой секретной информации не приводится. Неудивительно, книга написана в 1941 году. Многие тайны не то, что не успели остыть, а были прямо рабочей информацией для политиков. Дневник, Москва, 16 октября 1937. Посол Росса, посол Шигемицу и советник Урбае из Норвегии приходили на ужин и бридж. Итальянский посол Росса выбрал японского посла в качестве партнера и говорил о нациях-агрессорах шутки ради. Я подшучивал над ними, когда одному из агрессоров не удалось взять взятку с его единственным тузом, когда у него было преимущество против игровой ставки и когда эта взятка могла привести ставящих к выигрышу. Возможно, агрессоры, в конце концов, не так уж и умны. Мы здорово повеселились над этим.